Ах, мама, что со мной? Какой красою зеленый лес оделся? Берегами и озером нельзя налюбоваться. Вода манит, кусты зовут меня под сень свою. А небо, мама, небо! Разлив зари зыбучими волнами колышется. Снегурочка, прощай. Дитя мое, любовным ароматом наполнилась душа твоя. Кипучий восторг страстей тебя охватит скоро. Красой лугов и озером зеркальным дотоле ты любуешься, пока на юношу не устремятся взоры. Тогда лишь ты вполне узнаешь силу и власть любви над сердцем. С первой встречи счастливца ты даришь любовью, кто бы ни встретился тебе. Но радость, дочка, таи любовь от глаз ярила солнца. Спеши домой немедля, не любуйся багряными потоками рассвета. Вершины гор покрылись позолотой, и скоро царь светил осветит землю. Беги домой тропинками лесными, в тени кустов, и, избегая встречи, предчувствие тревожит сердце мне. Прощай, дитя, до нового свидания. И матери советов не забудь. И весна красна опустилась обратно в озеро. Какое я сокровище храню в груди моей. Ребенком прибежала Снегурочка в зеленый лес. Выходит девицею с душой счастливой, полной отрадных чувств и золотых надежд. Снесу мой клад тропинкой неизвестной, одна лишь я по ней бродила. Лешим протоптана она между болотом и озером. Никто по ней не ходит, лишь лешие для шутки горьких пьяниц манят по ней, чтоб завести в трясину без выхода. Снегурочка побрела в задумчивости к слободе. Тут, навстречу ей, из лесу вывалился несчастный мизгирь, уже еле стоявший на ногах от долгой погони за призраком. Снегурочка! А? Встреча! Снегурочка! Мои слабеют силы. Всю ночь ловлю тебя. Остановись! Боишься ты? О, нет, мизгирь! Не страхом полна душа моя. Какая прелесть в речах твоих! Какая смелость взора! Высокого чела отважный вид и гордая осанка привлекают, манят к тебе. У сильного опоры, у храброго защиты ищет сердце стыдливое и робкое. С любовью, снегурочки, трепещущая грудь к твоей груди прижмется. Жадным слухом ловлю твои слова, боюсь поверить блаженству я, Снегурочка. О, милый, прости меня, чего-то я боялась. Смешно самой и стыдно, берегла какое-то сокровище, не зная, что все, что есть на свете дорогого, живет в одном лишь слове. Это слово — любовь. Еще отрадных слов, еще, и счастью не будет меры. Милый, позволь взглянуть в твое лицо, в огонь твоих очей вглядеться. Слушай, прежде считала я девичью миловидность, серебристый пух ланит и нежность кожи за лучшую красу. Не понимаю, слепа, глупа была. Да разве можно красу девиц сравнять с твоей красою? Незрелый цвет девичьей нежной кожи равнять с мужским румянцем загрубелым. Снегурочка твоя, бери в свой дом жену свою. Любить и нежить буду, ловить твой взгляд, предупреждать желание. Но, милый мой, бежим скорее, спрячемся. Любовь свою и счастье от солнца грозит оно погибелью. Бежим, укрой меня, зловещие лучи кровавые страшат меня. Спасай, спасай свою Снегурочку. Дитя, спасать тебя Любовь твоя — спасение изгнаннику. На солнечном восходе Мизгиль тебя супругою покажет, и царский гнев правдивый укротится, и милостью богатый Берендей молодой чете свою окажет ласку. Завет отца и матери, о, милый, не смею я нарушить. Вещим сердцем почуяли они беду. Таить велели мне мою любовь от солнца. Погибну я. Спаси мою любовь, спаси мое сердечко. Пожалей Снегурочку. Покорными сердцами привыкла ты владеть, привыкла тешить угодами обычай прихотливый. Но сердцем я не мальчик, и любить, и приказать умею. Оставайся. Не прихоть, нет. В руках твоих погибнет Снегурочка. Оставь ребячьи страхи неведомой беды. Но если вправду беда придет, тогда погибнем вместе. Смотри, смотри, все ярче и страшнее горит восток. Сожми меня в объятиях, одеждою руками затяни от яростных лучей, укрой под тенью склонившихся над озером ветвей. Снегурочка спряталась под тенью кустов. В это время на Ярилину поляну повалили Берендей встречать восход Ярилы солнца. Впереди шли гусляры и били в звончатые гусли. За ними шли пастухи во главе с Лелем и дули в свои пастушьи рожки. Следом шествовал сам царь Берендей с многочисленной свитой. За царем попарно шли женихи и невесты, наряженные в самые праздничные свои одежды. А уже за свадьбой тянулся и весь народ берендейский. Сойдя в долину, вся процессия разделилась на две половины и стала с ожиданием смотреть на восход. При первых лучах солнца они запели. Девицу, ой, дедла, да надо б на девицу, нам вот эту надо б на девицу, ой, дедла, да.